Вы столь же смелы в картах, как среди бурных вод? Венедиктов рассмеялся. Покуда сие мне неведомо. Четверка кер! Выкрикнул кто-то у стола. Эккой счастливый малый Меринг! Меринг, мои поздравления! Отойдем от шума, произнес Венедиктов, по-прежнему мягко удерживая локоть Нелли, направляя шаги к оконной нише, где стояли меж оливковыми бархатными атаманками фрукты и вино. Не угодно ли отведать замечательной этой Малаги? Венедиктов, приглашающе, коснулся пальцами темного бокала. — До первой бороды обещался маменьке не пить вина, — торопливо ответила Нелли. Собственный испуг, заставивший сердце заколотиться, был ей непонятен. Едва ли у Венедиктова есть причина ее отравить средь бела дня. Он ведь не знает ни кто Нелли, ничего ей надобно. — Да вы молодец! — Венедиктов сделал мелкий глоток из второго бокала. — Куда как много глупостей делают молодые люди. Того только ради, чтоб показать, что уж не так они молоды. Беднягам вовсе невдомек, сколь недолговечен сей изъян. Я знал одного Сабурова именем Ареста. Не братом ли он вам доводился? — Я один сын у родителей, — спокойно сказала Нелли. Как странно. Легко лгать этому Венедиктову, легко и вроде бы даже приятно. Родня наша большая. Вы, верно, говорите о том Аресте Сабурове, что умер минувшим летом? Он умер, да. Отец его... Троюродный моему, мне же с ним встречаться не доводилось. Жаль, право. Во всех отношениях превосходный молодой человек. Эти персики растут у меня в особых оранжереях. Отчего вы их не пробуете? Они достойны кисти художника. Нелли вновь ощутила, как сердце убыстряет ход. Я еще воздам им должное. Ночь ведь длинна. «Длинной этой ночью вы станете понтировать?» «Еще не знаю. А вот уж удивился бы, узнай, что Нелли даже и безопасна от игры до тех пор, по крайней мере, покуда не поймет, отчего у каждого игрока своя колода. Впрочем, как ни странно, Нелли вполне могла бы сказать об этом Венедиктову прямо. Кроме той испуги, что вызывало в ней его потчеванье, Нелли ощущала себя с Венедиктовым необыкновенно вольно. Даже странно, он вызывал в ней нечто сродни доверию, в отличие, например, от отца Модеста. Мысль, что перед нею сидит, небрежно откинувши руку с темным бокалом, нарядный и веселый губитель любимого брата, вроде бы и... не забывалась, но как-то ускользала от Нелли. «Ваше отчество такое же меж тем, что и у покойного Ареста Сабурова. Отцов называли в честь общего прадеда. Странного мало, — Нелли вспомнился вдруг, — Росков, обучавший ее находчиво отражать нечаянные выпады. Но извините мне, что до сих пор я не справился о вашем отчестве, равно как и об имени. Пустое, юный друг. Венедиктов привесело расхохотался. Всяк зовет меня здесь просто Венедиктовым. К чему имена? Вы не здешний, сударь? Не вполне не здешний. Дом этот я держу давно и привык временами проживать... в всем дивном граде, но откуда вы родом? О, небо моей отчизны каменное! Венедиктов закусил блестящими зубами роскошный багряный персик. Вы не зубрили городов этой страны по вашей географической книжке, мой юный друг? Любезный Венедиктов, вы мечете сегодня? Юноша, которого Нелли запомнила как Индрикова, сияя весельем, стоял перед ними с шампанским в руке. Хотя бы ради того, чтобы показать молодому моему гостю правила фараона, — ответил Индрикову Венедиктов, дружески кладя руку на плечо Нелли. — Это юный Сабуров, счастлив сделать знакомство. — Индриков, вы хотите играть со мною? — Непременно, с вами. — Так направимся на поиски свободного стола, господа. Венедиктов легко поднялся. — Господа, хозяин банкует. — Венедиктов банкует. — А понтирует кто? — Индриков. Не без любопытства наблюдала Нелли за тем, как Венедиктов и Индриков, вставшие на супротив, словно дуэлянты, взяли каждый по колоде. Индриков использовал свою колоду только ради того, чтобы выдернуть одну карту. — Понтирует тот, кто берет только одну карту, — подумала Нелли. Взявши палочку мела, Индриков нацарапал что-то над своей картой прямо на сукне стола. Вдвое противу обычной ставки. Молодцом. Венедиктов принялся раскладывать свои карты на две кучки. Персты его, казалось, танцевали вместе с темно-зелеными в золотых медальонах упругими кусочками картона. А банкомет — это тот, кто использует всю колоду. Но кто же из них выигрывает и почему? На сей раз Нелли заметила, что в отличие от Индрикова, кинувшего закрытую карту, Венедиктов раскладывает свою колоду лицом вверх. — Плюмаж! — выкрикнул вдруг Индриков. Голос его прозвучал хрипло. Венедиктов остановился, хотя в руках его было еще довольно карт. Слева от Индрикова лежал наверху валет желдей, справа — бубновая шестерка. Отхлебнув от протянутого кем-то бокала, Индриков перевернул свою карту лицом. Это также оказался валет желдей. Игра останавливается, когда карты совпали. Вот зачем две колоды, — смекнула Нелли. — Фортуна улыбается нынче, Индриков. Она и вчера мне улыбнулась. Кровь так прилила к лицу Индрикова, что он сделался алым, как кумач. Венедиктов, приняв из рук слуги маленький ларец черного дерева, отсчитал дюжину золотых червонцев и с любезною миною пододвинул по столу к Индрикову. — Пасуй, Индриков, уж довольно. Венедиктов, сгребши в одну кучу разложенные и неразложенные карты, принялся их тасовать заново. — Понтирую, вдруг горять! Партия завершилась, когда карта из одной колоды совпала с картой из другой. Но она неизбежно должна была совпасть. — Откуда же тогда ясно, кто выиграл? — размышляла Нелли. Индриков меж тем вновь бросил карту рубашкой кверху. Нелли второй раз за этот вечер вспомнился Росков. Ведь и он хаживал вечерами метать фараон, а ей даже в голову не приходило спросить, какие правила у этой игры. Догадайся она вовремя, не глядела бы сейчас деревенщины. На сей раз Индриков остановил игру, когда выпал туз-кёр. — А ведь на сей раз повезло мне. Золотые монеты, недолго прогостившие в кошельке Индрикова, воротились в черную шкатулку. — Понтирую! — Нелли терялась в догадках. Карта опять совпала, но выиграл на сей раз Венедиктов. Может, дело в том, какая карта лежит рядом? Нет. Нелли подпрыгнула от возбуждения. Прошлый раз совпавшая карта лежала слева, а на сей раз справа? Да это ж проще простого. Неужели вправду так? Карта, изображающая старого гнома, легла слева от Индрикова. Две стопки червонцев покинули черную шкатулку и исчезли в кошельке. Верно. Все верно. Нелли подалась вперед. Вот что интересно, можно ли таким манерам только вытягивать чужие драгоценности или, случается, и возвращать свои? Может, и не надобно ничего красть? Золото у ней довольно, чтобы начать игру, если, конечно, повезет сразу. В отличие от Ареста, она не может проиграть больше, чем свою наличность. Не такой уж и великий риск. Ой, что-то ледяное окатило ее шею и часть щеки и защипало щекоча. Пытаясь разглядеть цифру, которую вписывал Индриков, молодой человек сзади нее, поскользнувшись на паркете, накренил свой бокал шампанского. — Тысяча извинений, сударь, я по нечаянности испортил вам ленты. — Ничего страшного, — пролепетала Нелли, содрогаясь теперь не столько от щекотки холодных пузырьков, сколько от гневного взора, который метнул на невежу Венедиктов. Как же она глупа! Разве за этим она сюда пожаловала? И отчего до сих пор нету Кати?